в годы правления этого славного князя в летописях впервые была упомянута Москва, где он угощал своего союзника, Новгород-Северского князя Святослава. Князь этот основал и другой замечательный город Дмитров, названный в честь великомученика Дмитрия Солунского. Князь Юрий Долгорукий. У нас в гостях историки Сергей Перевезенцев и Максим Емельянов Лукьянович. Сергей Перевезенцев, выпускник исторического факультета Московского государственного педагогического института, доктор исторических наук, профессор факультета политологии МГУ, сопредседатель правления Союза писателей России, автор книг и публикаций, в том числе «Русская религиозно-философская мысль» и «Россия. Великая судьба». Максим Емельянов-Лукьянчиков, выпускник исторического факультета Московского городского педагогического университета, кандидат исторических наук, историк, журналист, путешественник, автор книги «Иерархия радуги. Русская цивилизация в наследии Константина Леонтьева, Николая Данилевского, Освальда Шпенглера, Арнольда Тойнби». Наше представление о Юрии Владимировиче Долгоруком, с одной стороны, такое очень школьно-учебное, схоластическое, стереотипное. А с другой стороны, вот так спроси, что это за князь? Ну, кроме истории этой знаменитой с посиделками в Москве, с его союзником, князем Святославом Новгородским, Северским, еще там был его сын Олег, собственно, никто ничего и не скажет. Да, кстати говоря, и до, вернее, в русской истории как-то ведь на Юрия Долгорукого до 1947 года, до празднования 800-летия Москвы, ну, как-то не обращали большого внимания. Я не говорю, что не обращали внимания вообще. Но он не выделялся как фигура такая особо значимая в русской истории, потому что все-таки гораздо большую значимость для последующих времен приобрела деятельность его сына Андрея Боголюбского, ну и, естественно, его потомков уже от следующего, от младшего сына, от Всеволода, из рода которого, собственно, вышел Александр Невский и вся дальнейшая ветвь московских государей. Потому что от Андрея-то Боголюбского потомства уже не осталось, как раз от младшего Всеволода. Но в основании этой ветви московских князей, конечно, стоял Юрий Владимирович Долгорукий. И тем не менее, вот по-настоящему о нем заговорили, и такой некий чеканный образ князя сложился, да, в 1947 году, в дни 800-летия празднования Москвы. Кстати, я узнал, что есть был такой человек, когда маленьким мальчиком взял бабушкину медаль. Знаете, что еще интересно? Мало того, что медаль, ну, была напечатана, знаменитый памятник, поставленный на Советской тогда площади, сейчас это Тверская площадь. Этот памятник, мало того, что Юрию Долгорукому, это в советское время это был первый памятник феодалу-эксплуататору, князю. Не рабочему человеку, не революционеру, не какому-то прогрессивному мыслителю, а вот именно князю-феодалу. Потому что даже памятников, хотя Александра Невского воспели в фильме Эйзенштейна, да, ему памятников не ставили. Вот, кстати, в связи с Александром Невским и Юрием Долгоруким, ведь надо отметить, что образ Александра Невского, внешний облик, он же был взят с актера Черкасова в фильме «Александр Невский». И точно так же неизвестен внешний облик Юрия Долгорукого, вот как бы прижизненный или к тому времени относящийся к какое-то изображение. Поэтому и медаль, и памятник, естественно, это все очень так приблизительное, ну, изображение. Я бы сказал, даже не столько приблизительное, сколько вообще абсолютно абстрактно. Да. Вот некий воин на героический коне. Образ. Кстати, вот мы должны в программе коснуться могилы и останков. Сейчас поговорим. Ничего не известно. То есть абсолютно. Восстановить, ну, как по Герасимовской... Восстановить можно, никто просто... Нет останков, на останков самом деле. Нет. Могилы, может быть, есть, а останков нет? Нет, и неизвестно вообще ничего. Но это, об этом отдельно, наверное, мы в конце поговорим, потому что это отдельная, очень большая, серьезная проблема с останками князя. тянущаяся еще с раскопок 19 века, когда впервые в том храме, где он был похоронен, в Киеве, в Спасе на Берестовом были произведены раскопки, найдены, по-моему, три были могилы, там какие-то были останки, но останки эти не сохранились. А уже 80-е и 90-е годы были вскрыты еще несколько могил, две, по-моему, могилы. И какие-то останки были найдены, три скелета было найдено в этих могилах. Одни из них с надписью «Юрий Долгорукий», я уж не помню там, как точная надпись, но такая картонная коробка, хранится в Киеве в одном из археологических институтов. Да, ее показывали по телевидению. Это в самом деле так. Вот считается, что вроде бы это останки Юрия Владимировича Долгорукого, но это ничего не значит, потому что никаких специальных анализов не проводилось. А теоретически возможно анализы сравнить с останками родственников? Ну, конечно. В принципе, конечно, можно. Естественно, да. Можно. По ДНК а нужно ли? Определяется. Да дело-то не в том. Я считаю, что в любом случае нужно, потому что это полезно. Это полезно. Наше знание увеличивается. Наша история. Даже то, что мы, допустим, мы узнаем, что это не останки Юрия Владимировича, это уже хорошо. Не будет лишних мифов вокруг этого всего, да? Да. Вот. Но это в любом случае хорошо. Другое дело, что этим просто никто не занимается. Поэтому с останками на самом деле очень большая проблема. Хотя в церкви на Берестове стоит же еще тоже, по-моему, тогда в конце 40-х годов поставлены, стоял, что здесь похоронен Юрий Владимирович Долгорукий, а там, собственно, пустота. Здесь существует три уровня восприятия этого персонажа в русской истории. Первый уровень, как уже было сказано, такой обывательский, в хорошем смысле этого слова, ассоциация с основанием Москвы. Хотя мы знаем, что это не совсем так, то есть не в прямом смысле основания. Ну и не совсем не так, опять ну, же. Ну да, как бы первое упоминание Москвы. Да, все-таки именно Юрий Владимирович построил первый Москва-Сити. Я бы хотел на этом сконцентрировать внимание. Каменный? Нет, деревянный. В 1156 году он поставил первую крепость вроде в Москве. Вроде как сосновую. То есть город Москву, вот как город, огороженное место. Что такое город? Это огороженное место. Вот Москва-Сити. В этом Сити смысле, это да. Но как совокупность крупных поселений все-таки существовало до этого упоминания. Да? Это первый уровень ассоциации с Москвой. Второй уровень – это то, о чем, конечно, в первую очередь говорят историки. Всю жизнь воевал. Да. То есть вот войны за Киевское Великое княжение. Трижды добивался Великого княжения Юрий. И, собственно, будучи Великим князем Киевским, он умер, поэтому и был похоронен в Киеве. Ну, умен, там отравлен, тоже ведь... Ну, есть история. Тема, что отравлен, но не факт, что это было так. Ну, это вообще косвенные сложно причины. Назвать тех великих князей, и не только великих, а просто князей, которые бы не имели за собой какого-то представления о том, что а вдруг погиб насильственной смертью. Ну, то есть сейчас ведь о многих так говорят, и тогда многие говорили, слухи были. Поэтому, в принципе, я мне кажется... Я бы еще добавил в качестве опровержения, можно такую провести, такую параллель. Его старший сын, Андрей Юрьевич Боголюбский, да. Который тогда сидел на Севе, ну, на Севе, в наших землях, на Северо-Востоке, он сидел в Владимир-Сузовских землях, узнав о смерти отца, он не возмутился, он не пошел мстить. За эту смерть. То есть, видимо, он был уверен, что смерть была естественным путем произошла. Ну, смерть его тоже, Юрий Владимирович, ведь произошла на Перу. Это был уже далеко не молодой человек. Ему было за 60. По тем временам это уже был очень приличный возраст. Да. И, кроме того, известно, что и его брат, кстати, старший Вячеслав, он же тоже после пира скончался. Ну, всяко бывает после пира, или объелся, или опився, или просто что-то как-то переел, или что-то в самом деле, может быть, не свежее. Но, во всяком случае, именно это послужило причиной смерти. И, еще раз повторяю, его сыновья, которые в это время находились, ну, в разных местах, в том числе самый главный, самый сильный по уровню влияния в русских землях князь Андрей Юрьевич, будучи Боголюбский, они не возмутились, они не стали ни мстить, ни каким образом выяснять. То есть они были уверены в естественных причинах кончины отца своего. Ну вот это, собственно, второй уровень восприятия Юрия Долгорукого, это конкретно исторически, да? всю жизнь воевал, добивался великого княжения, и в связи с этим, я надеюсь, мы поговорим, отдельная тема рассмотра. Но третий, на мой взгляд, самый интересный такой уровень восприятия, самый глубокий, это вот такой идеологический или, ну, такое словосочетание, сейчас ныне популярное, сакральная география. Вот в этом ключе можно довольно много всего поговорить в связи с Юрием Долгоруким. Но пока хотелось бы сказать именно вот на втором уровне, да, то есть вот эти войны. А что в связи с этим хотелось бы отметить? Две вещи. Да? Ну, то есть мы можем, конечно, банально попытаться с большим трудом, правда, перечислить все возможные походы, войны, столкновения между Юрием Долгоруким и другими русскими князьями и нерусскими. Это будет очень длинный и скучный минимум разговор, потому да. что это было не только во времена Юрия Долгорукого, и до, и после, и просто фактология она нам ничего не даст. Вот. Здесь, конечно, вот на уровне выводов я бы для себя две вещи отметил. Первая вещь, вот сравнивая Юрия Долгорукого и его сына Андрея Боголюбского, отношение к Киеву, вот это интересно, да? То есть вот отец, то есть Юрий Долгорукий, всю жизнь добивался великого княжения, добился, на великом княжении почил, что называется. И тут же Андрей Боголюбский фактически вообще отодвигает Киев на второстепенные позиции. Киев разграблен, и попытка перенесения столицы во Владимир, да, откуда есть пошла, собственно, Владимиро-Суздальская Русь. Андрей Боголюбский, с 1157 года великий князь Киевский, князь Суздальский, Ростовский, Владимирский, сын князя Юрия Долгорукого. После смерти Юрия Долгорукого перенес столицу Ростово-Суздальской земли в город Владимир на Клязьме, подчинил своей власти Киев и Новгород и организовал несколько общерусских военных походов. В его правлении Владимиро-Суздальское княжество достигло значительного могущества. Усиление княжеской власти и конфликт с боярами вызвали заговор против Андрея Боголюбского, в результате которого он был убит в 1174 году. Казалось бы, с одной стороны, он дело отца не лучшим образом с ним поступил. Но когда мы сейчас дальше разберемся в этом вопросе, я думаю, что мы придем к выводу, что это был логичный шаг по отношению к Киеву. То, что Андрей Боголюбский поступил логичным образом. Что Киев действительно постепенно терял свою значимость. Это видно и по отношению общения Киева с Галицко-Волынской Русью, по отношению Киев и Владимиро-Суздальская Русь. То есть здесь, ну, значение, оно объективно, значение Киева терялось постепенно. Но характерная деталь, то, что Андрею Боголюбскому впоследствии удалось возвысить и поднять Владимир, это невозможно было бы без того факта, что Андрей Боголюбский сын Юрия Долгорукого. Именно на его авторитете, то есть на авторитете того человека, дело которого он вроде как переиначил, Киев отодвинул. Но на его же авторитете своего отца он поднял Владимир. То есть такая немножко парадоксальная, двоякая ситуация. Вы упомянули такой термин, как сакральность географии, да, вообще того, что происходило в то время. Вот и есть, и вначале мы сказали о неком примитивном восприятии действий и деяний этих людей. И получается так, что вроде бы мы рассматриваем историю, когда те же руководители страны, князья великие и просто шли за событиями. Но по Андрею Боголюбскому мы знаем, что человек смотрел далеко вперед. В самом деле Юрий Владимирович Долгорукий и его сын Андрей Юрьевич Боголюбский – это не просто отец и сын, не просто разные люди, ну, естественно, физически разные люди. Это люди разные уже политической ориентации. Вот в этом отношении Юрия Владимировича можно считать таким своеобразным завершителем линии Владимира Мономаха, которая началась еще в конце XI века, и вот на протяжении всей половины II XII века. Это линия борьбы за Киев и представление о Киеве как о центре русской земли. Владимир II Мономах родился в 1053 году, сын Всеволода I и дочери византийского императора Константина IX Мономаха, Марии. Владимир Мономах – князь Смоленский, Черниговский, Переяславский, а также великий князь Киевский с 1113 года. Мономах боролся против княжеских междоусобий. В своем поучении призывал сыновей и всех, кто прочтет, укреплять единство Руси и добиваться справедливого суда, и следовать христианским заповедям. У Юрия Долгорукого, как и у многих его иных родственников, которые за этот Киев с ним вместе воевали, было представление о том, что, вернее, было желание сохранить единство русской земли, вокнязиться, совершить свое вокнижение и править всей русской землей. Вот то, чему их учил Владимир Мономах. У Андрея Юрьевича Боголюбского этого желания уже не было. Видимо, этот этап в русской земле завершился. Вот тот, ну, есть такое в истории условная очень дата, 1132 год. Это год смерти Мстислава Великого, сына Владимира Мономаха, который номинально считается последним князем единого древнерусского государства. Он умирает. Дальше начинается такой отсчет условно удельного периода с 1132 года. И вот какая интересная вещь. Юрий Долгорукий был одним из главных участников вот этих последующих событий с 1132 по 1157 год, то есть до дня своей смерти. 25 лет он посвятил этой борьбе за Киев. То есть вроде бы вот мы, как историки, считаем, что начался удельный период, но современники, участники этих событий, так не считали. Они боролись за Киев, как за столицу государств. Юрий Долгорукий в итоге жуткой борьбы, там, потерь, обретений, все, добился Киева, сел, там, просидел небольшое время, умер. А его дети и потомки многих других князей уже перестали считать Киев центром земли русской, уже начали каждый сидеть в отчине своей. Галицкие князья в Галицкой земле, Андрей Боголюбский в Северо-Восточной Руси, в Суздальской земле. И вот с этого периода процесс, который начался в 1132 году, он стал уже, ну, что ли, юридически узаконен. Он в сознании, он ментально был узаконен. Уже все. Мы сидим в своих землях. А Киев – это, собственно, борьба за влияние на политику. А как город, как центр русской земли – это уже ничто. Существует легенда, что Киев основан тремя братьями – Кием, Щеком и Харивом и сестрой Лыбедью, как центр племени полян. Назван в честь старшего брата. По археологическим исследованиям, первое городское поселение на территории Подола появилось в конце 9 столетия. По преданию, князь Олег, завоевавший киевское городище, в 882 году провозгласил «Се будьте мати градом русским». Отношение Юрия Долгорукого к тому месту, где находилась бы митрополитчья кафедра. И тогда же она была в Киеве. Был митрополит киевский у нас. Совершенно верно. Все Руси. Киевский, все Руси. Ну, Юрий Долгорукий был уверен, что, конечно, митрополит может находиться только в Киеве. И боролся за это. И там была эта отдельная история с Климентом Смолятичем и потом присланным вместо него митрополитом Константином из... Константин Болев, это надо немножко отдельно рассказать. Перед этим нужно все-таки тогда рассказать немножко о политических событиях, собственно, вот о всей истории, почему и как эта борьба проходила. Тогда это будет более понятно. Все прекрасно понимают, не только в России, но и на Западе, да, кому интересен этот вопрос, что, например, Русская Православная Церковь – это крупнейшая православная поместная церковь. Да? Но, тем не менее, Вселенский Патриархат Константинопольский, он остается главным по чести среди других Первый среди равных. Это при том, что там и количество паствы, и количество храмов несравнимо с русским. По сравнению с Москвой, да? Микроскопическое. Микроскопическое. Ну, вот примерно то же самое. Они жили за счет Москвы. Все. Да, ну, примерно все то же самое можно сказать о Киеве в то время. То есть уже все понимали, что Киев теряет свое значение, но вроде как надо ориентироваться вот на то, что он главный. Держаться за него надо. Держаться за него. Это вот первое такое сравнение, я правил. А второе сравнение с будущим князем Александром Невским, уже упоминавшимся сегодня, да, вот часто, ну, скорее, в публицистической литературе его упрекают в сотрудничестве, значит, вот русский князь сотрудничал с татарами. Да, вот, ну, вообще, это же, да, вообще кошмар, нельзя так, да. Вот. То же самое ведь можно сказать про Юрия Долгорукого, только по отношению к половцам. Вот. И тоже такие голоса есть, что вот, ну, он неадекватная фигура-то почему? А потому что с половцами сотрудничал, и даже на половчанке женился. И, ну, вообще-то его отец женил, он тогда мальчишкой был. Да, да, ну, был женат на половчанке, соответственно, Андрей Боголюбский наполовину по матери половец. Да? Но ведь, как и в случае с Александром Невским и других многих случаях сотрудничества русских князей с внешними силами, как, скажем так, восточного, так и западного направления, мы можем говорить о том, что, ну, за исключением там каких-то совершенно маргинальных случаев таких, которые, в принципе, долго-то у властей не находились, люди такие чисто просто кровожадные, властолюбивые, крестолюбивые, без какого-либо вообще огонька в глазах, да, вот. Во всех остальных случаях эти сотрудничества, это были просто геополитические шаги до поры до времени. Как только он сел в Киеве, Юрий Долгорукий, а половцы по-прежнему обладали жаждой грабить и убивать, он уже начинал попытки договориться, урезонить, успокоить. Все, ребята, уже вы больше не нужны, идите во свояси. Юрия Владимировича были связи с половецкими ханами в силу родственных связей, в силу его политических дел, в силу того, что он очень стремился в Переяславль русский, не нынешний Переяславль-Залесский, который здесь вот между Москвой и Владимиром, а Переяславль-Русский, который сейчас на Украине, он так и назывался Переяславль-Русский, это древний город, и он считался центром владения Мономашичей, вот потомков Мономаха, потому что там сам Мономах долго княжил, и Владимир, и Юрий Владимирович, он активно стремился, если не в Киев, то хотя бы в Переяславль. Там дети его сидели, там он немножко сидел в этом городе, а Переяславль — это пограничная территория с половцами. И, ну, никак здесь без общения со своими соседями невозможно. Его главный противник в борьбе за Киевский стол, Изяслав Мстиславич, ну, тот приводил поляков, венгров, чехов, потому что там у него были связи на Западе, союзы были на Западе, и он приводил оттуда союзников. То есть каждый в своей борьбе использовал, так сказать, разные силы. Поэтому, конечно, обвинять иногда в такой, в популярной литературе или в политической литературе можно услышать, что вот русские князья предавали свой народ, и иноземцев приводили. Для времен монгольского ига можно сказать, что они приводили иноземцев, но нельзя сказать, что они предавали. По той простой причине, ну, почему можно сказать, что приводили? Потому что в годы ордынского владычества русские князья не могли утихомирить монголов, пришедших пограбить вместе с ними их противников. У них не было ни сил, ни политического влияния. Они, если татар приводили, то уж как татары захотят, сколь захотят, столько и возьмут. Во времена Юрия Владимировича, так сказать, вот той самой удельной Руси было все по-другому. Они половцев приводили, а если половцы начинали излишне досаждать, они собирались вместе, этих половцев выгоняли. Все. Силы были гораздо более соизмеримые. Да. И в степи они их обратно выгоняли, потом опять, если надо, приводили. То есть были иные отношения. Половцы все-таки находились в таких союзническо-подчиненных отношениях по отношению к русским князьям, а не как русские князья во время ордынского владычества, уже русские князья были подчинены, соответственно, ордынской власти. И тут другие. В этом плане характерно то, что против татаро-монголов поначалу половцы вместе с русскими пытались быть неудачно вести боевые действия. Ну, да. А потом наоборот, и как мы знаем, ведь половцы, собственно, и стали основным населением Орды, той самой Золотой Орды. Те самые татары, вот этот термин, он же подразумевает под собой прежде всего половцев, а вовсе не монголов. Для того, чтобы понять, что же все-таки происходило на рубеже 11-12 веков, я думаю, немножко нужно рассказать, собственно, об истории и о проблемах, которые в то время были. Итак, в конце 11 века главными такими управителями русской земли были три сына Ярослава Мудрого. Да? Изяслав, старший сын, Святослав, средний сын, и Всеволод, третий сын. Самым талантливым полководцем во второй половине XI, начале XII века считался сын Всеволода, тот самый Владимир Всеволодович по прозванию Мономах. Вот он считался самым талантливым полководцем, самым авторитетным князем на Руси, но в силу того, что он был сыном третьего сына Ярослава Мудрого, он имел меньше всех прав на княжеский стол, потому что в Древней Руси действовало такое правило, правило старейшества. Власть после смерти очередного князя получал не его старший сын, а ближайший его старший родственник. Это мог быть его младший брат, это мог быть дядя, допустим, там из другой линии, еще что-то. То есть тут были такие запуты. Откуда возникли проблемы между князьями, что один сын, другой дядя, третий брат, и вот кто из них имеет больше прав? Вот инако наследовал связь. Так вот, когда, наконец, вот все события произошли, и Владимир Мономах стал великим князем киевским, это 1113 год, он уже был в возрасте человек, он попытался утвердить несколько иное правило по наследованию власти. Он попытался утвердить правило отчины, то есть передается власть старшему сыну, по сути дела. в роду уже. Вот Владимир Мономах захватил, сел, ну, не захватил его киевляне, его очень киевляне любили, его пригласили, сел он в Киеве, несколько лет пропал, и, значит, вот это уже его отчина. Он эту отчину, помните решение съезда 1097 года, каждый держит отчину свою. Он, как отец, передает то место, где он сидит, княжит своему старшему сыну. И дальше он надеялся, что этот род так и будет, эта власть так и будет держаться в роде Владимировичей, то есть наследников Мономаха. Но одновременно были люди, которые отказывались придерживаться этого принципа. Например, сыновья второго сына Ярослава Святослава. То есть те, кто по праву старейшинства имел большие права на Киев, а не по родству, их отец был старше Всеволода. Поэтому они должны. Вот знаменитый Олег Святославич, которого в слове о полку Игореве прозывают Гориславичем, потому что он много принес беды, ну, по мнению автора слова полку Игореве, русской земли. Его даже обвиняют в том, что именно он стал причиной и источником всех вот этих междоусобных войн, из-за него все это началось. Он считал, что, что власть наследуется не по отчине, а по дедине. То есть по тому самому принципу старейшин. Вот столкнулись два принципа наследования власти и, соответственно, устройства русской земли. И так сформировалось две коалиции князей. Одни стали называться Мономашичи после смерти Владимира Мономаха, потомки Мономаха. Другие стали называться Ольговичи, потомки Олега. Но была еще одна проблема. Уже в роду Мономашичей. Дело в том, что Мстислав Великий, старший сын Владимира Мономаха, который наследовал власть Владимира Мономаха, он считал, что он должен продолжать линию отца. А это означало, что Мстиславу должны были наследовать его дети. То есть уже тогда получалось, на троне сидят не просто Владимировичи, а Мстиславичи. А тот же Юрий Долгорукий, который был шестым сыном Владимира Мономаха и от второй жены, судя по всему, Владимира Мономаха, он считал, что он-то как раз имеет право, как по праву старейшинства на эту власть. То есть вот этот принцип старейшинства и отчины вступил в противоречие уже в роду Мономашичей. Поэтому вот это самая поразительная вещь. Ведь, казалось бы, Мономашичи, Ольговичи между собой воюют. Но роды разветвляются, и ведь главным врагом Юрия Долгорукого на протяжении многих этих 25 лет был внук Владимира Мономаха, сын Мстислава, Изяслав Мстиславич. То есть Мономашичи воевали с Мономашичами, и для этого он вступал в союз с Ольговичами Юрий Долгорукий. Ведь тоже упоминание о Москве, с кем он встречается? Со Святославом Ольговичем, сыном того самого Олега Гориславича. И вот этот союз Мстиславичей и Мстиславичи против Юрия Долгорукого и Ольговича, он и стал источником вот этой глобальной войны, 25-летней войны в середине 12 века. Это вот если рассказывать вот так вот историю, чтобы было понятно, в чем, так сказать, политическая суть этих вещей. Но, конечно, были там и более глубокие смыслы, нежели просто династические проблемы. Да, и как минимум огромное количество и выбор вот этих комбинаций, которые могли формироваться как коалиционные. То с этим против того, с тем против этого. Но главное, нужно было двигаться куда? В Киев. Да, главное, целью все равно Киев. Был Киев, конечно. Со многими своими соседями, как русского происхождения, так и инородного происхождения, скажем так, да, Владимира Суздальская Русь или Суздаль был в состоянии разговаривать либо на равных, либо, может быть, немножко из-под тяжка, но тоже не на слабых позициях. Но из позиции силы. Да. Нет, то есть, если войско, войско надо содержать. Вы это понимаете, тоже какая вещь? У нас есть еще со школьных времен такое несколько мифическое представление, наверное, видимо, с одной стороны, советской историографией, советским таким школьным образованием в том числе. С другой стороны, общегосподствующей периодически такой государственнической позицией. А представление о том, что если нет единого государства, то все распадается. Да. Так вот, в 12 веке все было наоборот. Тогда бы Европа давно распалась. Да, я про это и говорю. В 12 веке на Руси все было наоборот. Распад единого древнерусского государства на отдельные княжества был, с одной стороны, вызван огромным экономическим подъемом во множестве русских городов, каждый город начал мыслить себя отдельно. И чеканить свою монету. Ну, монет тогда особо не было, но в том числе и там были и монеты свои. Ну, вот, например, Владимиро-Суздальская Русь, когда она при Андрее Боголюбском отделилась, с радостью и боярство Суздальское, и народ Суздальский принял вот это, так сказать, желание князя Андрея отделиться от Киева. А в чем выделило, так сказать, выявилось вот это отделение? Да элементарно, они дань перестали в Киев посылать. Суздаль – город Владимирской области. Впервые упоминается в летописях по 1024 годам. В XII веке – столица Ростово-Суздальского княжества. В XIII и начале XIV столетий – Суздальского, а затем Нижегородско-Суздальского княжества. В 1238 году город был разорен монголо-татарами. В Суздале сохранились памятники русского зодчества. Собор Рождества Богородицы, Спасо-Ефимиевский и Ризоположенский монастыри – а также каменные приходские церкви 17-18 веков. Суздальские, значит, бояре и, соответственно, князья перестали посылать какую бы то ни было дань в Киев. Все, они стали жить самостоятельно. Соответственно, эти деньги, которые накапливались в той или иной земле, они же вкладывали в собственную землю. И это историки сейчас все признают, что время удельной Руси, или в советское время это называлось время феодальной раздробленности, позднее политической раздробленности. Ну, правда, сейчас уже давно пришли к выводу, что в русской истории, ну, не было классического феодализма, поэтому понятие феодальной раздробленности, конечно, никак не подходит. Поэтому говорят удельная Русь, политическая раздробленность там, и так далее. Так вот, в эти времена в русских княжествах был, и в русских землях вообще был огромный экономический подъем. И расцвет культуры. И расцвет культуры, в том числе на этом фоне, потому что образовалась прослойка людей-интеллектуалов, которые могли позволить себе заниматься художественной деятельностью, интеллектуальной деятельностью, перенимать какой-то западный опыт, восточный опыт, там еще что-то. И люди, которые могли не просто себе позволить это, но они за этот счет жили. Ну, те же храмостроители, которые Храмостроители, да, переписчики. Сколько монастырей масса. Ведь что такое монастырь? Монастырь, понятно, он содержится на какие-то средства, которые ему дают чаще всего. Монастырь чаще всего денег не зарабатывал. Поэтому экономически как раз содержание тех же дружин, они были небольшие, но это были профессиональные воины, которые требовали достаточно больших денег всего. Вот, поэтому это были вполне достойные в экономическом отношении времена, очень такие благодатные. Есть две загадки времени Юрия Долгорукова. Такие вот. Загадка Кучковичей и загадка белокаменного строительства. Вот давайте поподробнее об этом поговорим. Вот что я имею в виду под загадкой Кучковичи. Юрий Долгорукий, как известно, уже упоминалось, в 1147 году пригласил Святослава Черниговского на угощение «Приходи ко мне в гости, в Москов». Да? Это был уже, кстати говоря, тот самый Святослав, который отец Игоря Святославовича, героя слова о полку Игореве. Вот. То есть это уже было время, когда Москов, ранее Кучково называлось, да, это была территория Юрия Долгорукого. А ведь до этого это была территория Степана Кучки, рода Кучковичей. И вот здесь вот начинаются такие немножечко загадочные вещи в этой связи, которые не полностью пока мы можем объяснить, а может быть никогда и не объясним полностью. Что я имею в виду? Вот, смотрите, разные источники, и древние, и более там современные, по отношению к тому времени, по-разному передают причину того, почему Юрий Долгорукий, собственно говоря, казнил Степана Кучку, владельца вот этих всех мест, где, собственно, теперь Москва находится. Ну, там точно, может быть, границы мы не знаем, но тем не менее, да? То есть вот проходил через земли Степана Кучки. Казнил Степана Кучку, забрал его земли. С точки зрения, может быть, какого-нибудь советского истмата, это все звучит очень просто. Ну, земли приглянулись, деньги приглянулись. Да. У кого? У Татищева, конечно, совсем не советский истмат, но тоже такая была интерпретация, что, может быть, жена приглянулась. Да? Вот. То есть, ну, на самом деле, немножко... Понять, да, мог взять все, что хотел. Да, прагматичные, да, приземленные объяснения того, почему, собственно, Юрий Долгорукий казнил или убил, говоря более просто, значит, вот Степана Кучку. Но нас эти как бы объяснения не удовлетворяют. Я попытаюсь вот так вот предположить все-таки более глубоко, в чем здесь было дело. Ведь что такое земля Кучковичи? Это земля Вятичей, да? Это как раз те самые места, где вот непосредственно перед Юрием Долгоруким, перед этим событием убийства Кучки, произошла другая трагедия. Это Киево-Печерский монах Кукша, миссионер из Киево-Печерской лавры, который вместе с своим учеником, имя которого мы точно не знаем, иногда говорят Ник, иногда как-то по-другому, вот он пошел на землю Вятичей. Ведь надо вспомнить то, что еще Владимир Мономах упоминал как редкий подвиг пройти сквозь Вятичи. Потому что, во-первых, леса, во-вторых, частично крещенные, частично язычники, и, в-третьих, какого-то, видимо, довольно такого буйного нрава характер этого племени. И вот Владимир Мономах говорил, пройти сквозь Вятич так с гордостью. В итоге в русских былинах, сейчас историки все больше к этому приходят, образ вот тех Вятичей закрепился в образе соловья-разбойника, да, с которым Илья Муромец, он из Мурома шел в Киев через соловья-разбойника, то есть как раз через земли Вятичей, через наши территории, где мы сидим. Да. Да, потому что ее смородину сейчас уже локализуют где-то примерно в 10 местах России. Да. Поэтому здесь мы не будем уже поручаться, Тем не менее, это вот образ вполне может быть. Где-то на шоссе энтузиастов мог сидеть, судя по направлению. Да. Да. Застави Ильича. Да, земля Вятичей, с одной стороны, такая достаточно агрессивная среда, сильная среда. И, с другой стороны, еще не совсем христианская среда, да? То есть вот для сознания того времени. Они были полностью крещены в конце XII века. Да. Поздно, монах Кукша пришел. Он, как известно, из одного из немногих упоминаний о его биографии, там какие-то чудеса были совершены, кого-то крестил и так далее. Но какими-то все-таки судьбами в итоге он был убит. Причем жестоким образом замучен. Христианский миссионер. Это вот совсем при жизни Юрия Долгорукого. Чуть-чуть пораньше тех событий, о которых мы говорим. Это первый момент, да, то, что касается земли Вятичей и земли Кучки. Второй момент. Ведь фактически, давайте посмотрим, что такое Москва уже при Юрии Долгоруком и чуть позже. Вот топонимика. Топонимика. Там ведь многие названия, это практически калька с киевских. То есть там идет фактически какая-то такая попытка построить маленький Киев, что ли, по названиям. Так это всегда так было. Киев Золотые ворота, когда ставили. Это же аналогия с Константинополем, с Иерусалимом. Обязательно должны быть ворота. Да. Почему золотые никто не знает, но вот обязательно должны быть. То же самое во Владимире потом. Вот это как раз вопрос о сакральной географии. То, что дорого, переносили, чтобы было рядом. Да. Вот поближе. И вот если сопоставить эти два факта, с одной стороны, агрессивность по отношению к христианскому миссионерству в Вятичи, и с другой стороны, то, что уже восприняв эти земли под свое, как говорится, правление, Юрий Долгорукий перенес туда такой маленький Киев, сделал, мы можем попытаться предположить, что был ли повод со стороны Степана Кучки, то есть действительно там какая-то грубость, отношения неподобающие, не по месту и так далее, или не было, и здесь уже характер Юрия Долгорукого проявился. Но это убийство, вероятно, оно помимо чисто вот таких конкретных вещей, оно несло под собою попытку князя Киева-Фила, я бы так сказал, да, одновременно и отомстить за Кукшу, и упорядочить эти земли под своей рукою, чтобы там не безблагодатные какие-то вятичи сидели, а мы православные христиане. Скорее всего, понимал, что если он это не сделает, находясь в силе и в мощи, то потом кто это сделает? И кто-то другой, скорее всего. Так лучше сделать это сейчас. Да, он же потом еще несколько раз, и он, и другие князья, у них так назывался поход, в Вятичи. Ходили, воевали с вятичами. То есть 12 век, уже, казалось бы, давно единое государство рухнуло даже, уже просуществовало и исчезло. Наверное, тоже не платили вятичи. Естественно, поэтому и ходили. Но почему я говорю о загадке именно Кучковичей, от рода Кучковичей? Потому что ведь на этом же все не закончилось. И как мы только на гипотетическом уровне можем предположить, почему Юрий Долгорукий убил Степана Кучку, точно так же на гипотетическом уровне мы можем говорить и о том, почему, собственно, дети Степана Кучки участвовали в убийстве сына Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского. Только участниками были организаторами. Организаторами и непосредственно, как говорится, меч занесли. Юрий Долгорукий долгорукий, не будем его идеализировать, с одной стороны, но с другой стороны, поступил совершенно по-христиански. То есть после убийства отца он женил на, значит, дочери своего, на дочери вот этого Степана Кучки, женил своего сына Андрея, собственно, который потом получил прозвание Боголюбский. А два сына, то есть братья Улиты, которые, собственно, звали Улиты, вот это Кучковичи, да, два сына Степана Кучки, они стали служить при дворе Андрея Боголюбского. То есть они не были там репрессированы, куда-то согнаны, а они стали вот при дворе Андрея Боголюбского. Но мы не знаем, по каким причинам, в один прекрасный момент, или, может быть, в один прискорбный момент, Андрей Боголюбский казнит одного из Кучковичей, Степановичей, да, то есть вот, собственно, брата своей жены Улиты. Почему он казнит? Там как бы доподлинных свидетельств нету, но наверняка мы можем предположить, что то, что имел другой брат Улиты против Андрея Боголюбского, это, конечно, увеличилось в разы против Андрея Боголюбского. И вот это было совершено убийство вероломное в замке в Боголюбово. По некоторым данным, во время молитвы Андрея Боголюбского убили, по другим данным, там во время сна, тоже не менее подлым образом. Да? Причем его около 20 человек участвовали на безоружного, его там кололи и рубили, но при этом он остался жив и каким-то образом, истекающий кровью, спрятался в каком-то месте замка. И когда уже все вот эти вот убийцы ушли, а он позвал на помощь, и это его погубило, потому что они услышали, вернулись и добили. Вот. То есть вот смотрите, Юрий Долгорукий казнил Степана Кучку, но женил своего сына на дочери Степана Кучки. А сын Степана Кучки убил сына Юрия Долгорукого. И какая была причина этого убийства? При всех вот как бы страшных событиях того периода, когда достаточно много междоусобных брани было, убийств и так далее, все-таки вот такие кровожадные какие-то события, они редки, очень редки. И какая была причина этого, доподлинно мы тоже не знаем. Здесь, опять-таки, мы можем только предполагать. Здесь существует намек летописца, как вот я понимаю, намек летописца. Дело в том, что на изображении убийства Андрея Боголюбского ему отсекают левую руку. И, как известно, потом по останкам, это подтверждается, левую руку отсекли. Но летописец пишет о том, что руку отсекли правую. И тут же добавляет знаменитое место из Евангелия, где Господь Иисус Христос говорит о том, что вот любой христианин, значит, если его соблазняет правое око, и ткни его, и лучше тебе войти в Царство Небесное без одного глаза, но спастись, да? А если тебя соблазняет правая рука, отсеци ее, отсеки ее, и войди в Царство Небесное без правой руки. Понятно, что здесь аллегория на сказание, то есть вот, в евангельском тексте. Но очень интересно, почему летописец применил это иносказание к Андрею Боголюбскому, и поменяв руку? По-моему, можно судить и говорить о том, что имелось в виду такой намек читателю, может быть, политкорректный намек, может быть, не мог он все написать, что хотел летописец, а почему он поменял левую руку на правую в тексте, что правая рука Андрея Боголюбского, она его погубила. Ну и здесь уже может быть только два варианта. Либо действительно жена, либо один из приближенных слуг. Потому что на изображении убийства как раз отсеченную левую руку держит некая женщина. А два инородца, крещенных Андреем Боголюбским, Анбал и Моисеевич, то есть, видимо, Моисеевич, эти два его приближенных слуги также участвовали в убийстве. Вот кто-то из них, видимо, был правой рукой, которая его же и погубила. И как бы летописец горюет о том, что вот ты, князь Андрей, вовремя не отсек эту правую руку, которую любил. Жену, слугу. И вот она тебя погубила. Если мы рассмотрим сюжеты, то убийство князей, каких-то издевательств друг над другом, пыток Это были крайне редкие случаи, это летопись всегда отмечает особо. Более просто того, просили уйти. Да, просили уйти, брали в плен, уходили, заключали мир. Чаще всего заключали мир там, и так далее. Но сам факт, который, то есть вот этих бесконечных противостояний политических, и сам факт того, что князья друг другу клялись, и тут же нарушали договор. Клялись, нарушали. Заключали союз с одним союзником, тут же заключали с другим союзником, а то с двумя сразу сидели, выжидали. Ну, такое не очень, скажем так, нравственное поведение. Это было. И вот это вызывало проблему в отношениях государства и церкви. Мы не очень подробно это все знаем, потому что не так мало источников сохранилось. Но вот, к примеру, на начальном этапе этой войны междоусобной, уже после смерти Мстислава Великого, известно, что в Киеве сидел митрополит Михаил, грек по происхождению. И он несколько раз выступал таким парламентером или зачинщиком примирения. Он все время призывал к миру, ну, как христианский владыка. Но даже он через какое-то время не выдержал вот этих бесконечных свар междукняжеских, и он уехал в Константинополь. И там скончался. И вот здесь русские князья решили поставить церковь себе на службу. В Киеве тогда уселся князь Изяслав Мстиславич, сын Мстислава, и он повелел, ну просто силой повелел, сам решил избрать на русский престол русского монаха Климента Смолятича. Это был известный книжник, от него осталось несколько сочинений, ну, в принципе, одно сочинение, потом переделанное. Очень был такой, в летописи о нем оставляет запись, как о очень грамотном, очень толковом, очень умном человеке. И Климент Смолятич, собираются епископы, русские епископы в Киеве для выборов его. И вот часть епископов голосует за то, чтобы избрать, а часть епископов отказывается и не признают его. Почему? Потому что по церковному правилу, вы прекрасно знаете, без благословения вышестоящего церковного священноначалия не может один из, так сказать, тех, кто претендует на пост священноначале в конкретном месте, вступать в эту должность. А тут не было благословения со стороны Киевского патриархата. И Климент Смолятич становится, как некоторые из епископов, почли безблагодатным митрополитом. И отказались ему подчиняться. И вот это очень важный такой момент для государственно-церковных отношений. Очень характерный, например, для Украины в недавнее время. Как только государственная власть вмешивается в церковные дела и подчиняет церковь своим политическим интересам, раздрай начинается в церкви. Потому что русская православная митрополия, она разделилась на две. Часть епископов стали поддерживать Климента, часть епископов отказались. И даже, допустим, новгородский епископ Нифонт, который впервые упоминается как первый архиепископ новгородский, он не поминал в молитвах Климента во время службы. Это самый яркий показатель. И что получилось? Вот пока Изяслав Мстиславич сидел в Киеве, Климент Смолятич был в Киеве. Два раза Юрий Долгорукий выгонял Изяслава, видимо, с ним уходил и Климент. Наконец, когда Юрий Долгорукий в 1155 году садится на стол, Изяслав Мстиславич к этому времени умер уже, он садится на киевский стол, и Климента извергают из службы. Из Константинополя приезжает митрополит Константин Грек, который запрещает всех священников, которых поставил Климент, запрещает всю, как было в летописи написано, Климову службу, и начинается такая очень мощная, ну, как это сказать, репрессии внутри церкви. Чисто. По отношению к Климовым священникам. Кадровые перестановки. Кадровые перестановки, да, в том числе. И, ну, правда, вскоре Константин умирает. И вот тут тоже одна из загадок, о чем можно говорить. В 1158 году митрополит Константин умирает. И, умирая, он делает очень странное завещание. Он завещает после смерти не предавать его тело земле, а привязать его за ноги, протащить за стенами города по степи, а потом бросить на съедение псам. Вот до сих пор и богословы, и историки бьются в догадках, что это такое. То ли какой-то отзыв каких-то языческих представлений, то ли это подражание каким-то мученикам. Вот в этом желании как было. Образец христианского смирения. То ли так, да, может быть. Ну, непонятно, потому что это настолько поразило современников Константина, что они выполнили, так сказать, поначалу его требования, но потом не выдержали. Они подобрали его тело и похоронили с христианскими почестями. И вот какая интересная вещь произошла в дальнейшем в русской духовной традиции, идущей из этого XII века. Русская церковь знает к XIII веку двух митрополитов-русинов. Это митрополит Иларион, и это митрополит Климент Смолятич. Из русинов, из русских, не из греков. Оба избраны советом, собором епископов. Оба посвящены главой или там мощами Климента Римского, знаменитого подвижника древнего, мощь которого Владимир перевез в Киев. Последние годы жизни обоих мы не знаем, потому что оба к тому времени, как князья замирились с Византией, пригласили и опять из Византии управителей церкви, оба исчезают из русской истории, их никто не упоминает. Но при этом их почитают как великих книжников, там они авторы прекрасных произведений, символ такого национального движения Руси, к национальной независимости. Иларион вообще это гениальный мыслитель. Но что интересно, канонизирован в русской традиции был прежде всего Константин. Он канонизирован. Вот этот странный грек с его странной посмертной просьбой. Он был канонизирован. Например, Климент Смолячий, он не был канонизирован, и мы до конца не знаем, канонизирован ли митрополит Иларион. Потому что поминается какой-то Иларион в пещерах Киево-Печерского монастыря. Но он ли это? Считается в церковной традиции, что это он. Киево-Печерская лавра, мужской монастырь в Киеве, основан в 1051 году. С 1598 лавра. В XI-XIX веках крупный религиозный и культурный центр. В нем велось летописание и был составлен сборник житий монахов Киево-Печерский Патерик, а также действовали иконописная мастерская, типография и школа. Сколько XII век нам дарит загадку? Это все время Юрия Владимировича Долгорукова. Ну, так же, как загадка его прозвания. Ну, не знаем мы, откуда это произошло. Есть версия, что в самом деле тянул он руки к Киеву. Может быть. Символичность. А может, у него руки просто были длинные. Есть версия, что он был горбун, и поэтому руки казались непропорционально длинными. Да. То есть вот эта длань его памятника, который, ну, советский вот этот. Да. Вполне возможно, что у него были длинные руки. Артиста списанная. Да, может быть. Потом еще есть такое, особенно в общественном сознании, специалисты по генеалогии-то знают, конечно, что это не так, но в общественном, в обыденном сознании тоже есть представление, что Юрий Владимирович Долгорукий и князья Долгорукие, потом появившиеся и очень влиятельные на Руси, это родственники. Да нет ничего другого. Нет никакой родственной связи между Долгоруким, это было его личное прозвище, и теми князьями Долгорукими, которые потом вошли в русскую историю уже в 16-м, 17-м, и в позднейшие времена, веках. То есть много очень загадок. И вот что можно еще сказать о Юрии Владимировиче? Очень такой, как мне кажется, важный момент. И опять парадокс, опять противоречие. Всю жизнь Юрий Владимирович стремился в Киев, за него, как мы говорили, дрался за него, последние силы отдавал, средства в это вкладывал. Сыновей своих заставлял в это. Тот же Андрей Боголюбский, будущий, он же, не любил он Киев. Он два раза уходил от своего отца, просил его отпустить в Суздаль. Один из разов он как раз ушел из Выжгорода с иконой будущей, которую мы называем Владимирской иконой Богоматери. То есть это та икона, которая была патриархом Константинопольским, подарена Юрию Долгорукому, находилась в Выжгороде, где сидел Андрей, будущий Боголюбский. Да? И он ушел из Выжгорода, против воли отца, насколько можно судить. Ушел вместе с иконой. Да. И вот как раз это известная история прекрасная о том, что, идя к Ростову, он увидел во сне видение Богоматери Андрея. И когда он увидел это видение, в нем говорилось о том, что икону Выжгородскую нужно оставить во Владимире. Оттуда она получила уже потом свое название. И на месте этого видения он построил, собственно, поселение Боголюбово, Боголюбский замок. Была Боголюбская икона, да, Божьей Матери. Боголюбская икона, а Владимирская икона, как мы все знаем, становится небесной заступницей всего российского государства. То есть тут тоже все свет. Так вот, парадокс-то в чем заключается. Рвался всю жизнь Юрий Владимирович в Киев, но объективно, есть такое, не люблю я это понятие, но можно его принять. Объективно он создал все условия к тому, чтобы возвысилась северо-восточная русская земля. давайте не забывать, что ведь именно Юрий Владимирович Долгорукий, ну, не будем говорить, что он основал Москву, хотя, как я уже говорил, первый Москва-Сити он построил, это несомненно совершенно его заслуга, первый Кремль был им построен, но он основал Дмитров, он основал Переяславль, будущий Залесский, он основал, возможно, Тверь, он основал Кснятин, он основал Юрьев Польский. И, то есть, вот поставил те города, которые потом стали такой и экономической, и военно-стратегической основой подъема Владимира Суздальской Руси, ну и в дальнейшем уже, естественно, Московского государства, как вот на основе Владимира Суздальской Руси. То есть, может быть, и не желая, но именно Юрий Владимирович Долгорукий заложил. Конечно, он не знал, что через 100 лет придут татары, вот, и будет это страшное нашествие, придут монголы, и будет это страшное ордынское иго. Конечно, он об этом не думал, но получилось так, что он заложил будущую крепость, будущую основу той земли, которая смогла преодолеть и победить монгольское иго. Вот такой парадокс. Удивительно. Вот, а по поводу загадок, да, вот мы об одной рассказали в связи с Кучковичами. Заканчивая эту вот первую загадку, тему этой первой загадки, надо вспомнить о том, что существует древняя пословица. «Отлились Андрюши Кучкины слезы». Вот мы знаем, что Андрей Боголюбский канонизирован, да, что его отец Юрий Долгорукий, по крайней мере, не злой гений, да, если он, пусть гипотетически, но отомстил за Кушу, вот, Кучки, или, возможно, какие-то такие нюансы были, да. Но, тем не менее, когда мы вспоминаем об этой пословице, то мы можем предположить, что действительно, возможно, это было какое-то неправильное убийство Кучки. Может быть, с правильными целями, но какое-то такое сгоряча. В сознании народа было так воспринято. Да, в сознании народа это было так воспринято. Вторая загадка. Загадка белокаменного строительства. В принципе, буквально по пальцам можно пересчитать при Владимире Мономахе с употреблением белого камня построены какие-то здания, культовые сооружения. Именно с Юрия Долгорукого, потом Андрея Боголюбского, началось белокаменное строительство, продолжавшееся более 300 лет, до середины 15 века. Значит, это строительство велось 300 лет, при том, что по современным подсчетам оно дороже в 10 раз, чем строительство из плинфы, то есть кирпича. Несмотря на то, что оно дороже, оно велось, и несмотря на то, что в русских условиях белокаменное строительство менее надежно, чем строительство из кирпича. Элементарно. Наша погода. Вода. Влага попадает, потом замерзает, и постепенно происходит сдвиг и трескание камня. Некоторые храмы упали в течение ближайших 50 лет, обрушились. Так почему строили вот это? Это на самом деле не только историки архитектуры, но вообще практически никто не задается этим вопросом. Почему 300 лет строили из невыгодного, недолговечного материала? Загадка белокаменного строительства, она именно в этом. Она именно в том, ответ на эту загадку заключается, что Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский и так далее, они пытались уже построить особый свой мир, чтобы он даже визуально отличался. Не кирпич, а белый камень. Вот она, с одной стороны, параллель с Киевом, там, с Иерусалимом, но с другой стороны, уже инаковость, уже все свое. То есть отличиться, вырасти, в том числе чисто архитектурно. И он, и его потомки придавали, опять же, может быть, интуитивно чувствовали, что вот что-то в этой земле должно произойти такое, что нужно об этой земле заботиться. Спасибо вам большое. Спасибо. Я завершаю на этом нашу беседу. А с вами, уважаемые телезрители, мы, конечно же, встретимся через неделю и продолжим наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.